Глава 7. После содержательного рассказа Николая картина более-менее сложилась, но в то же время запуталась окончательно. Рогатый, закончив совмещенный курс истории, этикета и экономической географии, выпроводил меня из гостиной обратно в спальню. Сказал, пора собираться. Тем более Анастасия уже приготовила чемоданы. А нам еще надо успеть добраться до Имперской Академии, оформиться и обустроиться на месте. И без того княжич едет позже остальных на несколько дней. В последний вагон запрыгивает, можно сказать. И вообще, кое-кто не нанимался нянчиться со всякими наглыми пацанами. Своих дел полно. Я так понял, в военную академию Колька поедет со мной. Пока принимал душ и ковырялся в вещах, соображая, что лучше выбрать из одежды, переваривал заодно информацию. Ее было слишком много. Требовалось услышанное разложить в голове по полочкам, а то завалит горами фактов и событий, о которых только что узнал. Насчет правящих родов. Смысл понял. Но ни хрена не понял, кто такая богиня и зачем ей я. На вопрос, есть ли еще какие-нибудь претенденты на божественную роль, кроме Люцифера, который в данный момент находился у себя дома, то есть в аду. Рогатый посоветовал заткнуться и в приличном обществе такие вещи вслух не говорить. Тем более не говорить ничего подобного в обществе графини Натальи Алексеевны Аракчеевой или любого ее крысеныша. Сотрудников тайной канцелярии Колька, походу, не уважал. А Наталья Алексеевна, по его мнению, вообще сука конченая, за которой глаз да глаз нужен. Если она улыбается, то все. Заказывай себе панихиду. Олень мой ей точно приглянулся, но за посягательство на репутацию владыки можно и срок отхватить. Тут оленем не отмажешься. То есть... Выходит, нет претендентов на божественную роль, кроме Люцифера. Тогда схера ли эта дамочка называла себя богиней? По-прежнему, правда, оставалась загадочная Астрот, основательница одного из родов. Но если рассматривать ее как потенциальную брюнетку, вообще бред получается. Она бы меня к своим засунула. Логично? Логично. А я оказался у Морозовых. Пытался заодно расспрашивать Николая о княжиче, в ответ получил конкретный совет пойти к черту. Мол, не моего ума это дело, и знать мне не нужно, куда именно подевался сын Морозова. Не для того из меня его двойника делали, чтоб в первый же день оторвать голову. Силы тратили, старались, а голову точно оторвут, если я буду совать свой нос куда не следует. Я Николаю поверил, он выглядел убедительно. Решил, что к черту еще рано успеется, а вот в спальню из гостиной свалил. Хотя перед уходом поинтересовался, как они вообще планируют скрыть тот факт, что у княжича нет силы. Потому что еду в Имперскую Академию я, а у меня ее точно нет. Случай с иллюзией все же расцениваю как помощь со стороны красавицы. В этот мир меня затянувший, естественно, сказать вслух Николаю свою версию не мог, но для себя точно знал. Не мой это олень. Не мой. В учебных стенах запрещено использование силы. Помимо детей патриархов и их родственников, там учатся еще остальные представители знати. Неприлично мериться уровнем силы, это тебе не писюн. Да и писюном тоже мерится неприлично, потому что среди курсантов есть девушки. Немало девушек. Соответственно, никто не узнает, имеется сила у тебя или нет. Поэтому Аракчеева сюда примчалась, в имение, чтобы устав не нарушать. Общительностью княжич никогда не отличался, друзей ты там не встретишь. Сотый раз тебе повторяю. Да и, надеюсь, ненадолго это все, так что опасности быть раскрытым нет никакой. А иллюзию, созданную патриархом рода Морозовых, только, наверное, сам Люцифер распознает. Вот так выглядел ответ Николая. Содержательно, понятно. Но я на короткий срок своего контракта не надеялся. Мне бы по-хорошему поговорить с богиней. Смущал еще один момент. Почему она решила, будто я хакер? И зачем ей вообще нужна совсем неподходящая для этого мира профессия? Нет, У них тут с технологиями все ровно. Не в средних веках живут. Магия вполне нормально существует рядом с мобильными телефонами, продвинутыми тачками и остальными прелестями развитого индустриального сообщества. Но сила важнее. И вдруг какой-то хакер. Короче, пока не встречусь с богиней, до конца ситуация не ясна. Где ее искать, не знаю. Значит, жду, пока явится сама. Когда вышел из комнаты чистый и нормально одетый, Николай уже встречал меня у главного входа в том самом холле, где висели портреты Морозовых. Один из хмурых парней, замеченных мной по приезду у КПП, грузил в багажник тачки чемоданы с вещами. Штук 5, наверное. Будто не в военную академию еду, а на курорт. Готов? Я ответил, что всегда готов. Чем снова вызвал раздраженный взгляд. Не ценит Колька мое прекрасное чувство юмора, а зря. Может, сам стал бы более приятным типом. Хотел сказать, что от его кислой рожи сдохнуть можно с тоски, но подумал, нам еще вместе ехать. Ну его нахрен, нервный он, вдруг сорвется. «Где находится это учебное заведение?» – спросил Николая, когда машина выехала с территории имения и, набирая скорость, направилась к трассе. «В Санкт-Петербурге где же еще? В столице! Мы недалеко, домчим за пару часов!» Честно говоря, ужасно интересно было почитать их историю. Да про того же вон Петра Великого. Как он окно в Европу рубил под присмотром демонов, а точнее под присмотром их потомков. «Слушай, что такое жертвенный дом? Тот барыга сказал, будто родители продали меня для жертвенного дома». Николай вел тачку отлично, профессионально. На дорогу смотрел одним глазом, а иногда так и вообще не смотрел. Поэтому, в отличие от первой поездки, когда он тащился только вперед, сейчас можно было спокойно разговаривать. «Место, где приносят жертвы владыки или семигерцогам. Если хочешь попросить о чем-то серьезном, то обращаешься к Люциферу. Тогда и жертва должна быть серьезной. Соответственно, просьбе. Как правило, человек. Свободного на алтарь не положишь, это незаконно. А вот раба всегда пожалуйста. Должна же быть от них реальная польза». «Ясно. И вот так запросто можно стать рабом». «Конечно. А что сложного?» «Либо продаются сами за долги, чтобы семья спокойно жила, либо продают родители. Либо третий вариант – это адепты лживой веры. Они до сих пор всплывают то там, то здесь. В средние века их на кострах жгли сотнями. Считают, что Люцифер не спаситель наш, а наоборот. Ждут какого-то другого пришествия». Я слушал Николая, сдерживая усмешку. «Вот как интересно все поменялось местами. В моем мире на кострах ведьмы горели, а здесь потенциальные католики, которые ведьм и должны были жечь. Действительно, закон бумеранга никто не отменял. Пусть хоть в другом мире. Короче, Люцифер вот так вот по-хитрожопому все равно создал религию, только имени себя. Ну, в принципе, логично. Люди устроены определенным образом. Они должны во что-то верить. И как часто герцоги посещают своих потомков? Вопрос, кстати, тоже волнительный. Задал я его не просто так. Если рогатым могу ездить по ушам, и они мне это позволяют, с настоящими князьями подобное не прокатит. Да и вообще, честно говоря, нет у меня желания встречаться с кем-то из ада. Серьезно. Я человек старой закалки, устоявшихся взглядов. Не говорю, что хороший. Вообще даже не намекаю. Дерьмо я человек. Доброты во мне нет, щедрости и подавно, баб люблю. Верность не моя тема. За все годы нашей с Ленкой жизни изменял и не раз. В дом не тащил грязь, не вопрос. Это дело принципа. Да и так это все было чисто потрахаться. Я нормальный мужик. Тянет на свеженькое, на новое. Поэтому, откровенно говоря, Ленкиной выходке особо не удивился. Возможно, что-то подозревала, да и похер, если честно. Нас объединяли только общие интересы, особенно в последние годы. Смертей на мне чужих тоже вагон и целая вереница маленьких тележек. Служба такая, ничего не поделаешь. Ну, а тот момент, что за деньги, как говорится, все профессии нужны, все профессии важны. Единственное, что могу сказать точно, на службе ни разу не обосрался. Но это хорошо выполняемая работа, к духовно-моральной теме отношения не имеет. Я на роль святоши точно претендовать не могу, но вот в случае с демонами, оказалось, вдруг имеются у меня принципы. Говорят, на войне нет неверующих. Это правда. Хочешь не хочешь, а молиться начнешь. Так вот, в моем сформировавшемся мироустройстве молитвы всегда обращались в противоположную от местных реалий сторону. Менять свои взгляды на данную тему я уже не могу, возраст не тот. Да и опыт за плечами тоже. Ради общего блага родного организма своим уставом в чужом монастыре звучит как ирония, но мне не смешно. Трясти не буду. Хрен с ним. Однако кланяться тому, кого всю сознательную жизнь считал злом, а тем более приносить ему жертвы, точно не готов. Герцоги, так патриарх тебе сказал. 300 лет назад последний раз здесь был герцог. Белиал. Явился с проверкой. Посмотреть, чтим ли мы законы, оставленные нам владыкой. Посмотрел, остался доволен и снова ушел. Все. Пока что другие не приходили. Связь исправно работает, патриарх всегда чувствует прародителя. Может к нему в любой момент обратиться. Я напряг память. Белиал – демон лжи и второй по силе после Люцифера. Контролирует тени, вызывает безумие, ну, малоинформативно. Чем выделяется? Что умеет? Хоть шпаргалки себе пиши. Кстати, про шпаргалки. Я вытащил из кармана брюк новенький смартфон. Перед тем, как мы вышли из особняка Морозовых, Николай протянул мне сначала то самое яблочко, надгрызенное. Минуты две я просто ржал от того, что даже в демонском мире эти сволочи вылезли вперед. Но потом попросил что-то нормальное. Не любил яблочные модели и в прошлой жизни. По мне, они очень неудобные в использовании. В итоге стал обладателем нормального смартфона. Так, Белиал, какой род его? Открыл заметки, собираясь записывать за Николаем. Колька посмотрел, одобрительно хмыкнул и даже слегка улыбнулся. Хотя, может, это мне показалось. Белиал – прародитель рода Воронцовых, а не менталисты. То есть, чтоб ты понимал. Да, я, например, могу читать мысли людей, и патриарх может, но нам для этого надо несколько условий. Настрой определенный, глаза объекта, большое количество силы. А вот иллюзию создаем легко. Она наш самый мощный аргумент перед другими. У Воронцовых наоборот. Любой представитель их рода создаст слабенькую иллюзию. Ключевое слово – слабенькую, которую Морозовы опознают на раз. Но при этом, чтобы ковыряться в голове, им достаточно мимоходом прикоснуться к руке объекта. И они единственные, кто способен прочесть равного себе, то есть носители демонской крови. Я так, например, не могу. И никто другой не может. Ясно. Добросовестно вбил текст в заметки. А Юсуповы, которые предложили вам этот династический брак, кто их прародитель? Асмодей. Разврат и соблазн. В аду герцог Асмодей отвечал за все развлечения. Здесь то же самое. Игорный бизнес под контролем Юсуповых. Казино, салоны, публичные дома. Прости, что? Я снова подумал, будто мне послышалось. Не мог же Николай на полном серьезе говорить, будто один из дворянских родов заправляет проститутками. Ну, правда, это как-то... не знаю, не по-дворянски, что ли. Николай повторил еще раз, я снова уточнил. Он в третий раз подтвердил, что со слухом у меня все хорошо, его слова я понял верно. Но пообещал, если еще раз задам один и тот же вопрос, ударит меня мордой о панель тачки. Иллюзия прижилась уже плотно, ее теперь клещами не стянешь. Так что можно снова заняться воспитанием, если княжич русский язык с первого раза не понимает. Но это разве не стрёмно? Я развернулся к Николаю лицом. Что именно? Колька реально не догонял. Походу, мужик не мог оценить мои реакции. А я не врубался, с каких это пор проститутки стали поводом для гордости. Ну как? Юсуповы дворяне. Князья не только по статусу, но и по рождению. Голубая кровь там, все дела. Пока ты ничего нового не сказал, не пойму, что тебя удивляет. Да шлюхи, Коля, шлюхи меня удивляют, это же стрёмно, девок таких держать. Слушай, Николай даже проникся каким-то сочувствием к моей душевной организации. Ты, конечно, странный, это факт. И прозрение твое удивительное, но сам подумай. Как может быть прелюбодеяние признаком дурного тона? Тем более, когда оно приносит деньги. Да у Юсуповых самые лучшие публичные дома. Дорогие, красивые женщины. Что ты зациклился? Воронцовы, кстати, занимаются продажей и производством светлячка. Они менталисты, лучше, чем кто-либо знают, как создать препарат, который дает классные, веселые галлюцинации. Вот тут я просто охренел. То есть мало нам продажной любви, еще и запрещенные препараты имеются, и все это легально. Но Морозовых считают барыгами, которым не место среди приличных дворян. Двойные стандарты? Да, я в прежней жизни понятия не имел, что данное выражение на самом деле означает. Так выходит, меня поразило не то, что все прелести теневой жизни, привычные старому миру, здесь имеют вполне себе законное признание. С этим как раз ясно. Грехи стали нормой поведения. Меня поразило то, что всякие мудаки, которые этим заправляют, задирают нос и считают себя лучше Морозовых. Схрена ли? Короче, подзагрузился я данной темой, да еще вырубился по дороге. Наверное, все-таки сказался тот момент, что ночью мне лепили чужую рожу. Сам не заметил, как задремал. Николай, кстати, не только не стал меня будить, но и тихо откинул сиденье, чтобы я поспал. Организм, наверное, набирался сил. Открыл глаза, когда услышал сквозь дрему сигнал автомобиля. Это Колька подал знак, чтобы нам открыли ворота. На въезде снова имелось КПП, но тут его назначение хотя бы оправдано. Я так понимаю, мы прибыли в Имперскую военную академию. Территория была, как и имение Морозовых, огорожена высоченным забором. Интересно, это они курсантов защищают от посторонних людей или посторонних людей от курсантов? На КПП вопросов нам не задали вообще. Николай только поднес ладонь к предмету, похожему на терминал банка, который замигал зеленым. После этого разрешили ехать дальше. Территория академии была огромная. Строение имелось до хрена. Несколько трехэтажных домов стояли в ряд, одинаковые, как близнецы, похожие на казармы. В стороне учебное здание, потом административное. За ними виднелись футбольное поле и спортивная площадка размером с маленькую европейскую страну из моей прошлой жизни, естественно. Потом шли какие-то небольшие домики. И нечто среднее между зоной для игры в пейнтбол и вырванным из привычной среды куском сибирского леса. Густые деревья, препятствия, лестницы, канавы. Похоже на полигон для тренировок. Мы припарковались возле административного здания. Николай сказал, нужно отнести документы и отметиться о моем прибытии. Мол, не княжеское это дело ноги бить. Поэтому все сделает сам. Пока Рогатого не было, я нашел в бардачке его тачки сигареты с зажигалкой. Вышел на улицу, облокотился о капот и закурил. «Вы посмотрите, кто прибыл!» Сначала даже не понял, что эта фраза предназначалась мне. Мало ли кто трындит в стороне. «Слышишь ты, рыночный торгаш! Смотрю, воняет, думаю, обосрался кто-то. Но нет, всего лишь Никита Морозов явился». После этого сложно было не понять, что речь идет все-таки обо мне. Я повернул голову на противный ехидный голос. Чуть в стороне, на газоне, стояли четверо. Парни где-то моего возраста. Понятное дело, не моего настоящего, не на 47. Я себя уже воспринимал как 18-летнего пацана. Человек быстро привыкает к новым условиям. Рожи у них были. Прям сразу хочется что-то в этих рожах подправить. Такие красивые, как у моделей. А я с предубеждением отношусь к данной профессии. Что молчишь, чмо? В этот момент я понял, легко точно не будет. И это легко не будет, начнется прямо сейчас.